Глава 4. «Я не люблю слонов. Такие сильные и такие послушные». Чарли Чаплин. На сём мои победы закончились. С танцами всё оказалось печально. Лорд Сиура продемонстрировал мне картину нескольких кружащихся изящных пар. Я так не умела. Зато поняла, что заклинание иллюзии даёт намного более широкие возможности, чем до сих пор предполагала. Получалось, что можно не просто изменять предметы, а создавать видимость того, чего рядом нет. Потом посыпались вопросы по истории, математике, алхимии, травничеству, теории магии, этикету. Кое-что я знала лишь о последнем. Когда допрос закончился, лорд Сиура начал нервно барабанить длинными белыми пальцами по столу. Очевидно, задумался, что со мной такое делать. Я сидела на стуле и, не особо скрываясь, разглядывала его полупрофиль. Да чего же хорош. Лицо тонкое и в то же время мужественное. А плечи какие. Ладно, как захочется романтики, буду вспоминать, как изваляло это синеглазое совершенство в песке. Наконец он поднялся с кресла, подошел к книжному шкафу, оглядел полки, выбрал пару книг. «Читайте, я загляну завтра». Круто развернулся на каблуке и, не дожидаясь ответа, хлопнул дверью. На завтра он явился не один, а со средних лет женщиной, которая представилась портнихой. Я попыталась отказаться наотрез от очередной сладкой морковки для наивных зайчиков, но в ответ услышала, что мое линялое и унылое платье оскорбляет его эстетический вкус. «Хорошо, но если то, что мне сошьют, оскорбит мой вкус, носить будете сами. И повторю, я прошу честную работу, а не подарки. Грубо, конечно. Но что делать? Принимать его щедроты со слезами благодарности, а потом обнаружить, что ты по уши в долгах у дома Вилани? Нужно мне такое счастье». Когда измерившая меня с макушки до пяток портниха удалилась, на стол передо мной шлепнули толстую книгу в потертом кожаном переплете. «Вот ваша работа. Это словарь для перевода на гелейский с древнеэфирейского. Как знаете, Фирея считается родиной магии. Мне нужна еще одна копия этой книги. Переписывайте аккуратно. И чтобы ошибок, о которых вы упоминали, не было. Задача — переписывать в день по 5 листов, что соответствует примерно 100 словам. Начните с предисловия, чтобы понять, как пишутся буквы. Там есть алфавит и правила прочтения. Будете получать за работу по 5 серебрушек в день. Устроит? Ух ты! 5 серебрушек? За такие деньги я согласна на что угодно. Ну, почти на что угодно. Наверное, мои округлившиеся глаза стали достаточным ответом, потому что он хмыкнул и добавил: «Найду ошибки, урежу оплату». «А на чем писать? И чем?» — спохватилась я. «Сначала потренируетесь на простой бумаге, а работать станете на шелковой. Как знаете, она дорогая. Так что полагаюсь на добросовестность и усердие той, которая жаждала получить честную работу». «Но не может он без подколок. А вот не буду отвечать. Или тоже свредничать. А если стану успевать больше, оплата увеличится?» «Мне казалось, что вы умнее, леди. Я постарался подобрать работу, которая нужна не только мне самому, но и вам. Знать древний эфирейский для мага обязательно. Многие формулы и рецепты традиционно записываются именно на нем. И рассчитывал, что вы не просто станете выводить закорючки, но постарайтесь запомнить то, что пишете. Думаю, и 100 слов в день — сложная задача для новичка, так что никакой оплаты сверх не ждите. Понятно?» Я потупилась, чувствуя, как горят от смущения щеки. Хотела подколоть, а явила жадность пополам с глупостью. Очень стыдно. Впредь буду лучше думать. Благодарю за урок, лорд Тюра. На следующий день я его опять шокировала. Мы отправились на конюшню, чтобы проверить мои навыки. Я лихо продемонстрировала езду без седла, причем перевернулась на скаку задом наперед, а потом даже встала на спину коня, придерживаясь за гриву, и услышала вместо ожидаемой похвалы: «Леди, вы что, в цирке выступали?» Сознаваться я не стала. Стояла и ковыряла носком ботинка землю, пока мне объясняли, что истинные леди ездят, сидя боком. «Что? Боком на неоседланной лошади?» «Не верю». Но оказалось, что существует специальное седло с выступающим сбоку отростком, через который следует перекинуть ногу. А управлять лошадью приходилось уже не шинкелями, а поводом, хлыстом и корпусом. Вот же морока. не выдержала. «Лорд, а не хотите сами прокатиться в дамском седле, чтобы оценить все прелести такой посадки? Ой, кажется, меня сейчас укусят. Кстати, о хаосе я не говорила, а сам кот прятался каждый раз, когда лорд Тиура возникал на пороге. Со словарем я помучилась. Алфавит пришлось переписывать больше 40 раз, пока я сочла результат пригодным. И еще 10 раз, пока его счел таковым лорд Тиура. Зато теперь воспроизвести любую из 36 букв ферейского я смогла бы даже в непробудном сне после новогодней попойки. Закончив с основами, принялась за работу. Хаус сидел рядом и объяснял то, что мне самой было непонятно. Разные мудреные слова или их еще более мудреное толкование. «Не выйдет из меня ведьмы? Стану писарем». Сам кот, между прочим, изменился до неузнаваемости. Исчез несчастный хромой доходяга с облезлой шерстью. Сейчас Хаус выглядел здоровенным, упитанным котищей в расцвете сил. Глаза ясные, янтарные. Рыжие полосы на блестящей шкуре стали ярче, а серые потемнели, превратив кота в настоящего пушистого тигра. Неужели все это сделала хорошая кормежка? В ответ на прямой вопрос Хаус боднул меня головой под колени, заставив покачнуться, а потом гнусно захихикал в своей манере. И только вечером, забравшись под бок, кот стал ночевать в моей постели, как только появилась такая возможность. Объяснил, что дело не столько в еде, сколько в магии. Он считал, что я стану, если не погибну и не сгорю, очень сильным магом. Кстати, у слабых ведьм фамильяров и не бывает. Разве что какая-нибудь дохлая летучая или нелетучая мышка. Суть дела в том, что как мое тело излучает тепло, так я излучаю магию. А он хаос, ее поглощает и ест. А излишки копит, вдруг позже пригодятся. Мне это не вредно, а ему полезно. А показываться не хочет, потому что думает, что из-за меня и так среди домов война разгорится. А уж если выяснится, что у бесхозного дарования с непроснувшейся толком магией появился фамильяр, тут смертоубийств точно не избежать. Прячь истинную силу и возможности. Держись, пока не вырастешь в тени. А иначе, так не доставайся же ты никому. Слышала такое? Похоже, у меня литературно подкованный и очень мудрый кот. Повезло мне с фамильяром. Хаос довольно заурчал под одеялом. Только что же он, зараза? Когти то втягивает, то выпускает. Я ж не дерево какое. У меня на боках коры нет. Но решено. Возможности прячу, хаоса прячу. По ночам мне снились иностранные слова, которые я переписывала днем. Выглядели они почему-то цветными мохнатыми гусеницами, которые пытались расползтись в разные стороны. А я их собирала и собирала, сажая в большую корзинку. Вообще оказалось, что у меня отличная память. Получив нагоняй от лорда Тиуры, я прониклась и стала стараться заучивать то, что пишу, не забывая разбираться в значениях слов. Хаос проверял. Выяснилось, что мой ученый кот еще и читает, и поправлял произношение. Конечно, говорить на древнеферейском я бы не смогла. Для этого надо уметь строить фразы и знать грамматику. Но попадись мне незнакомый текст, смысл бы уловила. Подумав, решила попросить лорда Тиуру заниматься со мной, кроме абсолютно бесполезной, на мой взгляд, истории и прочих расплывчатых дисциплин, ферейским. И да, даже наедине с собой, даже в мыслях, я звала его лордом Тиурой, и не иначе. Если твердо знаешь, что что-то невозможно, лучше не давать слабины. Мне нет дела до того, сколько ему лет, кто и почему дал ему такое необычное имя, какая у него семья и так далее. Сейчас он присматривает за перспективной ведьмой, и не более того, ничего личного. Новые платья и две пары обуви, какой я прежде не носила, доставили через неделю. Я неверяще гладила плотный бежевый шелк, украшенный на груди и у горла кружевами, явно ручной работы. Второй наряд был темно-зеленым, шерстяным, но тоже выглядел элегантным и дорогим. Кроме того, я получила туфельки из мягчайшей кожи и сапоги для верховой езды. Уж не знаю почему, но заходил к нам лорд Тиура почти ежедневно. Если честно, у меня от его вида подгибались колени, и сердце колотилось в горле. Только если б я следовала всем хотениям и порывам, до нынешнего возраста просто не дожила бы. А здесь разум говорил ясно. Не стоит замахиваться на дерево, которое не сможешь срубить. Все же, может, однажды я бы сдалась и показала чувства, если бы не случился очередной конфуз. В один прекрасный день лорд заявился на час раньше обычного, а я как раз полы мыла. В старом платье, подоткнув подол, босая, попой к распахнутой двери. Стою, согнувшись, и, мурлыкая под нос, вожу отжатой тряпкой по крашенным доскам. И так задом наперед потихоньку двигаюсь к выходу. То, что я в комнате не одна, поняла только, когда наступила пятка ему на ногу. От неожиданности подпрыгнула, развернулась в воздухе и без раздумий ударила кулаком. Попала в плечо, но со всего маху. Чуть костяшки пальцев себе не сломала. А лорд Тиура охнул. Быстро одернула юбку и уставилась на него снизу вверх, злая, как линяющая гюрза. «Не знаю, лорд, кем вы меня считаете, но завтра же повешу на дверь колокольчик. Приходите, извольте позвонить, а не пялиться молча на чужие голые ноги. Если не согласны, сегодня же соберу вещи и уйду». Невероятно, но он смутился. А я в тот же день натыкала в голову шпилек и сбегала на рынок. Купила засов на дверь и, как грозилось, колокольчик. А еще краски для волос. Обычный темный из корней черной вержейки и рыжей хны. Если их смешать, можно закрасить что угодно. На следующий день я получила извинения, которые тут же материализовала в личную выгоду, попросив объяснить, что означает закольцевать потоки при установке ментального щита. Все оказалось не слишком сложно. Было похоже на воду, которая не сразу утекает, а циркулирует раз за разом по хитрому маршруту, тратясь понемногу. Неужели теперь мне можно не втыкать в прическу немеренное количество железа, от которого уже начали сечься волосы? Когда закончили, поинтересовалась. А какие еще бывают щиты? Разные. Вы их 2 семестра изучать будете. Но с вашими навыками, леди, думать о таком рано. Не отвечает? Ну и ладно, переживу. А о щитах спрошу у Хауса. И есть еще одна вещь, с которой к лорду Тиури не обратишься. А именно, я жутко хотела узнать, какого рода мой второй дар. Если волосы голубеют, это может быть вода, или лед, или мороз. Как бы выяснить? Додумалась я вот до чего. Если для подтверждения способностей в огненной магии требовалось зажечь свечку... Кстати, я разок попробовала и получила блин расплавленного воска, то подобные испытания должны существовать и для других видов волшебства. Наверное, можно взять стакан с водой и попытаться что-нибудь с ней сделать. Скажем, закрутить воронкой или заморозить. Разумно? Разумно. Значит, жду завтра после ухода лорда Тиура час и устраиваю проверку. Вода не двигалась. Ни в стакане, ни в чашке, ни в ведре, ни в луже. И мерзнуть она тоже не хотела. И что, спрашивается, я делаю не так? Может быть, водная магия не работает, потому что я огненная ведьма, а огонь и вода — враждующие стихии? Или же я неверно поняла, что значит голубой цвет? Выяснилось все случайно. Когда внезапно налетевший шквал чуть не унес свежевыстиранные простыни с веревки, где те сохли. Я сама не поняла, как заорала. «А ну стоять! Прочь от моих простыней! Кыш!» И ветер стих. Сначала я сочла это совпадением, но потом задумалась и начала экспериментировать. И получилось. То сквознячком колыхнет занавеску, то порыв ветра услужливо распахнет дверь, когда у меня руки заняты тазом, а жарко или душно в комнате теперь не было никогда. Только пользовалась я новым даром очень аккуратно. Так, чтобы даже застань меня лорд Тиура за вражбой, все можно было бы списать на случайность и капризы природы. Сильнее всего мне было интересно, где предел моих возможностей. Может, однажды я оседлаю ветер и научусь летать? Вдруг сказки о ведьмах на метле — это и не сказки вовсе? Огонь я тоже тренировала. Отлично запомнив Хаусова «если не сгоришь», то есть «если не надорвешься», действовала предельно аккуратно. Я не разжигала костров, не устраивала пожарищ во дворе. У меня была большая печка. Кладешь себе туда что-нибудь и спокойненько поджигаешь. Самым сложным оказалось зажечь у свечи только фитиль, не оплавив воск. Справившись, начала пытаться обходиться совсем без огня, просто нагревая разные предметы, скажем, ложку или котелок. Что примечательно, тогда же я обнаружила, что огонь меня не обжигает, а только ласкает кожу. А иногда даже казалось, будто он впитывается в тело. Интересно, так потому, что этот огонь магический и разожжен мною самой, а с обычным или пламенем другого мага будет по-другому? Так же, буркнул Хаус, дремавший на печи и в полглаза наблюдавший за моими занятиями. Так я теперь в огне не горю? Изумилась и обрадовалась я одновременно. Зависит от огня. Если очень сильный, магии может не хватить. Тогда обуглишься, как головешка. Так что не празднуй раньше времени и силу никому не показывай. Эх, получается, рано я обрадовалась. Хаос, а что случилось с твоим прежним магом? Сгорел. Я пытался помочь, но не хватило. Взъерошенный кот отвернулся к стенке и прикрыл нос лапой. А я задумалась. Выходит, вот почему он выглядел таким больным и старым, когда мы встретились. Наверное, отдал всю магию, спасая хозяина. Когда-нибудь расскажешь мне, что случилось? И, если хочешь, мы отомстим. Хаос по-змеиному быстро повернул голову. Горящие янтарные глаза уставились на меня. А потом он издал не мяв, а настоящий вой, какой не от каждого волка дождешься. Обещаешь? Обещаю. Ох, на что я подписалась сейчас? Пока рано. Учись. С того дня я заметила, что Хаос стал разговорчивее. Иногда он сам садился рядом и начинал рассказывать о чем-то, что считал важным и полезным. Например, кот буквально ткнул меня носом в травник, заставив внимательно изучить одурманивающие и позволяющие подчинить волю растения и грибы, и противоядие от них. Мало того, мне пришлось стать завсегдатаем соседней аптеки, чтобы самой перенюхать и перепробовать кучу сушеных травок, порошков и полизать содержимое разных пузырьков. В результате я обогатилась ценным эмпирическим опытом. Большинство трав — горькие. Вообще от безделья я не страдала. Переписка словаря, занятия с лордом Тиурой, который учил меня истории, ферейскому, и расширял то, что называл общим кругозором, мои собственные упражнения и идеи, приходившие в лобастую голову Хаоса, занимали меня с раннего утра до поздней ночи. На хозяйство времени не хватало. Горячим я ела только обед. Вместо завтрака и ужина шли перекусы в сухомятку. Хорошо, хоть припасы самой покупать не приходилось. Раз в 3 дня на пороге возникал мрачноватый бородатый мужик с увесистым мешком через плечо. Говорил, что «за все уплочено», отволакивал ношу в погреб и исчезал. Я про себя хихикала. Должно быть, лорда Тиуру поражал мой аппетит и любовь к мясному. Колбасы, сосиски и окорока буквально скоропостижно растворялись в воздухе. Кстати, однажды лорд поинтересовался, что у меня в котелке, и попросил налить тарелку. Ничего особенного там не было. Так, кроличья похлебка с кучей разных пряных травок и горстью риса. Но лорду, кажется, понравилось. С тех пор он частенько задерживался до обеда. Я вздыхала. Конечно, есть за одним столом с таким красавцем настоящий подарок судьбы, но ежедневно готовить... Впрочем, это, наверное, честно. Он кормит меня, я кормлю его. А между тем, лето катилось к концу. Оставалось всего 3 недели. Я решила, что пора заняться гардеробом. 2 платья — это, конечно, хорошо, но только 2 платья — откровенно мало. Денег на ткани у меня уже набралось достаточно, так что я надела старые кофту с юбкой и отправилась за покупками. Путь мой лежал не в сторону больших торговых улиц с дорогими магазинами, а на рынок, где в маленьких ловчонках, иногда по сильно сниженной цене, распродавали остатки отрезов хороших тканей. Повезло не сразу. Только в 5-й по счету лавочке я нашла, что искала. Темно-голубой, цвета вечернего неба велюр. Материи было в обрез, зато цена порадовала. Поговорив с продавцом, я сбила ее еще на 2 серебрушек, но тут же возместила ему убыль, купив синие тесьмы на отделку и синих же шелковых ниток. Думала, что кружева на такой ткани ни к чему, а вот если сделать 2 кистей на рукавах, ближе к плечам, и еще 1-2 на поясе, может получиться красиво. 2-м приобретением стали несколько локтей фланели с цветочным узором. Нужно же мне приличное домашнее платье. Осталось подобрать пуговицы. И можно отправляться за последней покупкой — крепкими ботинками. Осень на носу. А кожаные туфельки — это, конечно, мило, ровно до тех пор, пока не наступишь в хорошую лужу. Должно быть, я расслабилась от слишком спокойной жизни. Потому и не заметила, как от рынка за мной пошли 2. Одинокая девица со свертками, легкая добыча. И в безлюдном переулке меня нагнали. Заслышав за спиной ускоряющиеся шаги, я обернулась и увидела, как высокий рыжеватый парень вынимает изо рта трубку, вытряхивает и сует в карман. За его спиной спешил второй, чернявый, пониже. Думать было некогда. Карман, засунутый трубкой, задымился, а я завопила. «Дяденька, осторожнее с трубкой! У вас штаны горят!» Тот взглянул вниз. По краям расширявшейся на глазах обугленной дыры плясали огоньки. После этого грабителям стало не до меня. Рыжий, хлопая по бокам руками, начал озираться по сторонам, потом кинулся к ближайшей дождевой бочке, но дождя не было уже 3 недели. Второй с криками «Туши, туши быстрее!» суетился вокруг. Что они предпримут дальше, я предпочла не выяснять и спешно удалилась. Главное, что им уже не дат ему собственности у честных девушек. Ха, выходит, от магии есть немалая польза. Вечером я получила выговор за беспечность от неожиданно заглянувшего лорда Тиуры. Тот застал меня на крыльце, прилежно шьющий себе новую юбку. Спросил, откуда ткань, ну и... Кстати, незадолго до того у нас случился странный разговор. То ли лорд решил, что я слишком явно на него таращусь, и ему это надоело, то ли счел нужным призвать меня к дисциплине в преддверии начала учебного года, а я уже выяснила, что заместитель ректора — это какое-то большое начальство. Но лорд Тиура сам поднял тему, которую я твердо решила не затрагивать. «Леди, помните, в начале нашего знакомства я сказал вам, что не планирую жениться? Но вы...» «Естественно, помню, лорд», — перебила я, не желая слушать продолжение тирады с перечислением того, что именно сделала не так. «Я тоже не планирую выходить замуж или заводить роман. Я поняла, что моя жизнь круто изменилась, но перемены будут к лучшему лишь в том случае, если я сама приложу максимум усилий. И еще, я осознаю, что после поступления в академию стану обыкновенной студенткой, которая не может рассчитывать на особенное внимание руководства. Безусловно, я благодарна вам за все, что вы сделали, и надеюсь, однажды я смогу достойно воздать добром за добром». Высказавшись, замолчала. Он молчал тоже и казался каким-то сердитым. «Я хотел сказать не о том». «Понимаю, лорд. Простите, если мое поведение вас раздражало. А сейчас извините, мне надо заняться супом. Если вовремя не положить картошку, будет невкусно». Обедать в тот день он почему-то не стал. Вечером я задумалась. А что, если я поняла его неправильно? Если все наоборот? Вдруг он рассмотрел меня получше и решил, что я не глупа, имею дар, и хихикнула. Прямые ноги, то есть, теоретически, являюсь неплохой невестой для любого мага. Покрутив мысль, так и эдак покачала головой. Даже если предположить, что лорд Тиура собрался за мной поухаживать, можно ли доверять его искренности? Или же дело в том, что дом Вилани, который почти наверняка уже знает о моем существовании, счел, что еще один огненный маг, тем более девушка, способная родить других магов, неплохое приобретение. Если верить хаосу и здравому смыслу, теперь я стану получать авансы от представителей мужеского пола разных домов один за другим. Только как понять, что здесь настоящее, а что расчет? Ведь я не забыла, что тот же лорд Тиура постеснялся идти по улице рядом с безродной заморашкой. Такое помнится долго. Поэтому получается, что я ответила правильно. И это даже лучше — сыграть непонимание вместо прямого отказа. Меньше портит отношения. Да и вообще, нравлюсь, не нравлюсь — это всего лишь мои фантазии. Хаос, ты слышал наш разговор? Что думаешь? Когда ты отворачиваешься, он смотрит на тебя, как кот на мышь. И что сие значит? Что я интересна? Или что меня просто хотят сожрать? Разумнее всегда готовиться к худшему. Кстати, если бы Хаос не рассказал мне о непредсказуемости действия заклинаний по захвату чужого дара, я бы уже давно сбежала из столицы без оглядки.